Напасва вандос, пачка папирос, и кубович же абсос, и кубович хуесос, напасва вандос, я уже, блять, обкос, я обкурился, сука, напасва вандос, учусь на барабане, мне выпал сектор приз, блять, нету приза, наебали меня, блять, кручусь на барабане, кручусь и верчусь, не могу отгадать слово. Что же за хуйня? Напас Воландос, Якубович обманул. Напас Воландос, Якубович обманул. Обещал мне приз, обещал мне приз. А в итоге нихуя, а в итоге нихуя. Напас Воландос, напас Воландос. Поле чудес, совсем без чудес.